Глава 16. Представляю вам нашу сестру Фиву, служительницу общины верующих в Кенхреях. Она наша сестра, поверив в повелителя, и поэтому примите ее так, как подобает верующим, и окажите ей помощь во всем, в чем она будет нуждаться. Она сама многим оказала помощь, в том числе и мне. Передавайте привет Прескилле и Акилле, моим сотрудникам в служении Семасиху. Они ради меня рисковали своей жизнью, и им благодарен не только я, но и все общины верующих из язычников. Приветствуйте также общину, которая собирается в их доме. Привет моему дорогому другу Епинету, первому, кто уверовал в Масиха в провинции Азия. Привет Марьям, которая так усердно потрудилась для вас. Привет Андронику и Юнию, моим соплеменникам, которые были вместе со мной в заключении. Они хорошо известны посланникам Масиха и еще до меня уверовали в него. Привет Амплиату, которого я люблю как брата, поверив в повелителя. Привет Урбану, нашему сотруднику в служении Масиху. И привет моему дорогому другу Стахию. Привет Апеллесу, испытанному последователю Масиха. Привет всем домашним Аристобула. Привет Иродиону, моему соплеменнику. Привет тем домашним Наркиса, которые принадлежат повелителю. Привет Трифении и Трифоси, усердно трудящимся для повелителя. Привет дорогой Персиди, тоже усердно трудящейся для повелителя. Привет Руфу, избранному брату, поверив в повелителя, и его матери, которая стала матерью и мне. Привет Асинкриту, Флегонту, Гермесу, Патробу, Герму и братьям, которые с ними. Привет Филологу и Юлии, Нерею и его сестре, а также Олимпу и всем верующим, которые с ними. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Все общины последователей Масиха передают вам привет. Призываю вас, братья, остерегайтесь тех, кто вызывает разделение и подрывает в людях веру, выступая против учения, которому вы были научены. Держитесь от них подальше. Такие люди служат не нашему повелителю Масиху, а своему желудку. Они обманывают простодушных людей сладкими и льстивыми словами. О вашем послушании знают все, и я очень рад за вас. Но хочу, чтобы вы твердо знали, что такое добро, и избегали всего, что касается зла. И тогда Всевышний, дающий мир, скоро повергнет сатану вам под ноги. Пусть благодать нашего повелителя Исы будет с вами. Вам передают привет и мой сотрудник Тимитей, и мои соплеменники Луций, Ясон и Сосипатр. Я, Тертий, пишущий это письмо под диктовку Паула, тоже приветствую вас, как ваш брат, поверив в повелителя. Гай, чьим гостеприимством я пользуюсь, и в чьем доме собирается вся община верующих, тоже передает вам привет. Привет также от городского казначея Раста и нашего брата по вере Кварта. Хвала Всевышнему, который может укрепить вас в вере, как говорит радостная весть об Исе Масихе, которую я возвещаю. И эта весть соответствует откровению тайны, плану Всевышнего по отношению ко всем народам, который был скрыт на протяжении веков. А сейчас он открылся по повелению вечного Бога через Писание пророков, и радостная весть достигла всех народов, чтобы и они покорились вере. Единому и премудрому Богу да будет слава вовеки через Ису Масиха. Аминь.